Глава 41. Мартин работал с восхитительной осторожностью. Каждый шаг был подобен прогулке по канату между двумя небоскребами. Он вычислял и анализировал каждое решение, каждый вопрос, буквально до агонии, стремясь сделать все правильно. Больше не было ни оплошностей, ни ухабов на дороге. Его педантичность окупилась. Она заинтересовалась им, и этот интерес непрерывно рос. Убедить ее на разговоры по скайпу не составило труда. Ее муж работал в ночную смену на кладбище, поэтому его не было дома, когда они играли и разговаривали. Потребность в повышенной бдительности приносила смутное ощущение, что он не мог полностью контролировать их взаимодействие так, как хотел, из-за чего в крови беспрерывно бурлил адреналин. Отчасти это чувство было вызвано ее свободой. Его предыдущим жертвам приходилось быть крайне осторожными в своих словах, и ему это было на руку. Он дразнил их, говорил то, на что они не могли ответить, выводил из равновесия и заставлял желать большего. Чтобы достичь такого же эффекта с ней, ему приходилось работать в два раза усерднее. Она была чрезвычайно любопытна и пугающе умна. Всегда над чем-то думала, спрашивала, угрожая столкнуть его с каната. Он поймал себя на том, что отвечает на вопросы, которые он не успел продумать заранее. Это заставляло его идти на риск, что ужасно ему не нравилось, а также давать ответы, которые могли ей не понравиться. Когда она спросила его, какое свидание он запланировал бы для их возможной встречи, он попытался развернуть вопрос на нее, заставить раскрыть свои фантазии, чтобы потом воспользоваться этим, но она была непреклонна. В другие разы она спрашивала, нравятся ли ему смелые в сексе женщины, или же он предпочитает сам делать первый шаг. Любит ли он ролевые игры? Что он считает романтичным? Ему постоянно приходилось бороться за свою власть, а Дамоклов меч нависал над ним каждую минуту. Его метаморфоза в идеального для нее мужчину оказалась очень опасным и долгим танцем. Иногда он ошибался, но быстро сглаживал неудачи. Одна такая ошибка была крайне забавной. «И как ты одеваешься, когда приглашаешь девушек на свидание?» — спросила она. «Думаю, костюм — это всегда правильное решение». «Дорогой, а ты не вспотеешь? Ладно, свитер, но зачем костюмы? Галстуки — это же так неудобно». С тех пор он каждый раз надевал галстук, когда они болтали по скайпу, и это превратилось в их общую шутку. Уж лучше ей быть готовой к тому, что при встрече он будет в галстуке. Он сказал ей, что стал вдовцом и теперь пытается начать жить заново, но пока не знает, готов ли к серьезным отношениям. Близко к его первоначальной истории, но с некоторыми изменениями, чтобы это объясняло, почему он бегает за каждой юбкой. Он сказал ей, что это его защитный механизм, но такое внесение изменений все еще оставляло одно важное препятствие. Женщины любили быть первыми, кто имел для него значение после его дорогой почившей жены, хотели быть теми, кто мог заставить его снова любить и доверять. Но ее реакция была странной. Она сочувствовала, слушала его истории, говорила стандартные слова соболезнований. Она не относилась к нему как к раненому мальчику, в отличие от других женщин. Поэтому он приспособился. Меньше давил на эту сторону и больше сосредотачивался на том, что его жена хотела бы видеть его счастливым, чтобы он не скорбел, а наслаждался жизнью. Самым сложным было то, что она не жаловалась на мужа, да и вообще о нем не говорила. Приятно было отдохнуть от бесконечного потока жалоб, но это рушило его самую эффективную стратегию. Теперь он не знал, какие мужские черты ругать, не понимал, каким ему не стоит быть. Он пытался ее разговорить, но она лишь ответила, что почти не видит мужа, и у них нет никаких общих интересов. Поэтому Мартин работал с этим, выражал негодование из-за мужчин, которые оставляли своих жен, периодически бросал ехидные комментарии, чтобы она об этом не забывала, и расспрашивал ее об интересах, чтобы заверять в своей любви к ним. Как выяснилось, это было чтение, художественные выставки и океан. Поскольку Мартин действительно любил читать, он предложил им читать книги вместе. Еще стал добавлять океан в любой сценарий, который придумал во время их разговоров. С искусством было сложнее, но он много изучал, чтобы потом поэтично рассуждать о том, как чудесно было бы прогуливаться с ней по музею Орсе, Нью-Йоркскому музею современного искусства или галерее Уффици. Нет, это было нелегко, но определенно волнующе и возбуждающе. И через несколько коротких дней вся его тяжелая работа окупится.